Правда, в отличие от простых, новые русские поддерживают театральное искусство материально. Самые дорогие билеты на самые модные постановки раскупают именно они. И в конце концов, по новым русским можно всегда понять конъюнктуру на театральном рынке. Если новые русские – барометры новых модных постановок, то истинные театралы – критерии качественной продукции. На существование этой категории граждан не влияет ни социальные перемены, ни экономические кризисы, ни стихийные бедствия. Как точно подметила одна кассирша, если перед театральным фанатом станет выбор или билет на галерку, или ужин, он же обед и завтрак, он выберет первое. Эти люди, если потребуется, на алтарь театра положат свою жизнь и судьбу. Но о театральных фанатах, традиционно называемых сырами, рассказ впереди. Театр начинается не только с вешалки, он начинается с пьесы, которую в театр принес драматург, не миновавший на своем пути и вешалки. Драматург с трепетом переступает порог театра, а покидает его часто с видом побитой собаки, потому что детище его после постановки не узнать. В детище нет рук, ног, часто отсутствует голова и даже изменен пол. Драматург в силу отпущенных ему природой бойцовских качеств будет биться за свою пьесу. Но не всякий боец драматургического фронта способен одержать победу или хотя бы добиться перемирия со строптивым режиссером и неуправляемой труппой. В этом смысле Григорий Горин может служить примером, каким должен быть драматург в отстаивании своих идей. С порога он может огорошить журналиста следующей репликой. «Я думаю, что интервью не получится». «Отчего же? Вы сильная личность. Вы пишете и получаете кайф, который я получаю, когда сочиняю. Просто я сочиняю про Мюнхгаузена, а вы про живого Горина». При ближайшем рассмотрении «Живой классик» оказался самый крайний, самый. Как бы пьеса в двух актах, написанная по случаю. Когда я был врачом, я знал, как помочь человеку. У нас непредсказуемо не только будущее, но и прошлое. Россия — это огромная божья лаборатория. Горин как Грин и с собственной женой немногословен. Действующие лица. Драматург, журналистка. Акт первый, из которого следует, что драматургу не светит политическая карьера. Вот что меня всегда удивляло. Вы столько написали, а значит, исследовали о власти, но сами никогда не участвовали, не состояли, не привлекались к политической возне или к борьбе за власть. Почему? Не приглашали или это дело принципа? Я столько лет был беспартийным при том режиме, что сейчас вступать в партию. Зачем? Потом пошел ажиотаж. Я был у Белого дома в первый раз, были порывы веры. Сейчас я понял, что любая власть – дело безнравственное. Я про это пишу все время. Что же я буду противоречить тому, о чем пишу? Понимаю, что противно, когда политику за тебя делают другие. Ты все равно окажешься ее участником, когда постучат в дверь автоматом. Ну и постучат. Тогда я буду поступать как рядовой гражданин, спасать себя. Все они, власть, бессовестные, это точно. Но скажите мне, пристаю я к вам. Кому сейчас верить? Демократы, фашисты, коммунисты. Кто еще сохранил кредит доверия? Недавно в Америке я встретил